Игорь Подшивалов. Чикагские мученики. В борьбе с толстосумами и властью эти люди шли на смерть за свои права и достойную человека жизнь. Самые разные правительства, от нацистов до большевиков, немало постарались, чтобы выхолостить сущность 1 мая. Сделать из него обычный государственный праздник, День труда. День всеобщей пьянки и братания сверноподданных с любимой властью. Из учебников мы знаем, 1 мая отмечается с 1889 года, когда Парижский конгресс Второго интернационала постановил в память о казненных лидерах чикагских рабочих праздновать этот день как Международный день борьбы рабочего класса за свои права. Что же произошло в Чикаго? В 1880-е годы рабочий день в Америке продолжался более 10 часов, а единственным выходным было воскресенье. В 1884 году было предложено назначить 1 мая датой, которая положила бы начало сокращению рабочего дня. Идея второго дня независимости получила широкое распространение. В этот день намечалось проведение массовых акций по всей стране. В листовках говорилось: «Труженики Америки, поднимайтесь! Бросайте орудия труда, прекращайте работу, закрывайте фабрики, заводы и рудники 1 мая 1886 года. Один день протеста, только один. День, не отданный защитникам законов, закрепивших кабальный труд рабочих. День, когда сами рабочие создадут свои законы и получат возможность пользоваться ими, когда не надо будет искать одобрения у тех, кто угнетает и властвует. День, когда станет явью лозунг 8 часов на работу, 8 часов на отдых и 8 часов на все, что хочешь». Руководители крупнейшего в США профсоюза, Ордена рыцарей труда, заняли враждебную позицию по отношению к 1 мая и предлагали ограничиться письмами и петициями. Однако рядовые члены и местные организации рыцарей труда активно поддержали кампанию за 8-часовой рабочий день, а возглавили ее анархисты и анархистское крыло профсоюзного движения. Еще в 1880 году группа анархистов откололась от социалистической рабочей партии и создала в Нью-Йорке организацию под названием «Социал-революционный клуб». Подобные клубы возникали в Бостоне, Филадельфии, Чикаго и Милуоке. В 1883 году в Питтсбурге состоялся съезд анархистов, который основал Международную рабочую ассоциацию, или «Черный интернационал», вождями которого стали выдающиеся чикагские анархисты Альберт Парсонс и Август Шпис, выступавшие за синтез анархизма с синдикализмом. Съезд принял Питтсбургский манифест, провозгласивший целью профсоюзов борьбу за уничтожение капитализма и государства. Особым влиянием анархисты пользовались в Чикаго, где в «Черный интернационал» входило 5-6 тысяч человек. Анархосиндикалисты Чикаго издавали 5 газет, руководили Центральным рабочим союзом Чикаго, объединявшим тогда 22 городских профсоюза. Организовали все забастовки на Среднем Западе. Поэтому именно они возглавили в Чикаго движение за 8-часовой рабочий день, когда руководство рыцарей труда устранилось. Апрель 1886 года был напряженным. Пропаганда в пользу забастовки буквально пропитала атмосферу. Они говорили в магазинах, на улицах, за семейным столом, в барах, в конторах. И вот 1 мая наступил. В Чикаго в забастовке участвовали от 40 до 80 тысяч рабочих. Перепуганная власть устроила расправу. 3 мая в Чикаго полиция открыла огонь по демонстрантам. Сотни участников уличного шествия были ранены, свыше десятка убиты. 5 мая такой же расстрел произошел в Милуоке. В знак протеста против расстрела рабочие Чикаго собрались 4 мая на площади Хеймаркет. Выступали Шпис, Парсонс и Филден. Они осудили полицейский террор, призвали рабочих вооружаться, но предостерегали от индивидуального террора и необдуманных действий. Митинг подходил к концу. Последний оратор, Филден, заканчивал речь. Рабочие расходились, к тому же начался дождь. Внезапно площадь окружил многочисленный отряд полиции. Филден успел крикнуть с трибуны: «Господин капитан, это мирный митинг!» Находившийся в толпе провокатор швырнул в полицейских бомбу. Один фараон был убит на месте, пятеро тяжело ранены. Полиция открыла беспорядочную стрельбу. Несколько рабочих погибло, более 200 получили ранения. Жизнь обычного человека – это одно, а жизнь представителя власти – совсем другое. Для государства жизнь полицейского всегда дороже. Начались массовые репрессии. Сотни активистов движения были арестованы. 8 вождей анархистов предстали перед судом. Большинство подсудимых в тот трагический вечер даже не присутствовали на митинге. Те же, кто участвовал, либо, как Альберт Парсонс, уже покинули Хеймаркетскую площадь, либо стояли там, откуда бомба явно не могла быть брошена. Суд начался 25 июня 1886 года и продолжался почти полтора года. Альберт Парсонс после майских событий сумел скрыться от полиции и находился в подполье, но, узнав о начавшемся процессе, явился в зал суда и обратился к судье. «Я здесь, Ваша честь. Судите меня вместе с моими товарищами». О том, что анархисты попали на скамью подсудимых не за какое-то преступление, а за свою идею, свидетельствуют слова из заключительной речи прокурора Гринова. Здесь решается вопрос о законности и анархии. Этих людей выбрали из числа других и предали суду, потому что именно они были руководителями. Они виновны не больше, чем те тысячи, что идут за ними. Господа присяжные заседатели, осудите этих людей, и пусть это послужит примером для других. Повесьте их, и вы спасете наши институты, наше общество. Семеро анархистов – Альберт Парсонс, Август Шпис, Сэмюэль Филден, Георг Энгель, Михель Шваб, Адольф Фишер и Луис Линг – были приговорены к смерти. Восьмой – Оскар Ниебе – получил 15 лет тюремного заключения. Движение в защиту заключенных развернулось по всему миру. Под давлением мировой общественности Швабу и Филдену смертную казнь заменили пожизненным заключением. Самый молодой из анархистов, Луис Линг, покончил с собой или был убит в тюрьме накануне казни. Утром 11 ноября 1887 года Парсонс, Шпис, Фишер и Энгель были повешены. Этот день получил название «Черная пятница». Перед смертью Парсонс произнес: «Пусть голос народа будет услышан». Фишер и Энгель воскликнули: «Да здравствует анархия!» И Энгель добавил: «Это счастливейший день в моей жизни». Последние слова Шписа начертаны на их братской могиле. «Придет день, когда наше молчание станет красноречивее наших речей». Через два дня чикагских мучеников хоронили 500 000 человек. А незадолго до этого, 28 октября 1886 года, в самый разгар суда над рабочими лидерами, в Нью-Йоркской гавани прошла торжественная церемония открытия статуи свободы, символа американской демократии. Многие десятилетия Первомай был превращен в день солидарности народа с начальством. А не бесполезно вспомнить о том времени, когда все начиналось, когда лозунги самоуправления трудящихся и их солидарности в борьбе с капиталом и властью были не пустым звуком, когда люди шли на смерть за свои права, а не выпрашивали их у начальства.